Романтическая школа. Книга о немецкой литературе. Но в ней Гейне высказал свои представления о развитии духовной жизни человечества, об истории религиозных и художественных идеалов. Он полагал, что европейская культура возникла и развивалась в постоянной борьбе двух противоречивых сил – спиритуализма или идеализма, с одной стороны, и сенсуализма или материализма, с другой. Спиритуалисты разных толков утверждали превосходство духа над плотью, идеи над материей, мысли над чувством, проповедовали мораль аскетизма, самоподавление, отказ от земных радостей. Иудейская религия, ее прямой отпрыск, аскетическое христианство были яростными противниками языческого античного материализма. Внутри христианской цивилизации Гейн видел все ту же двойственность. Назарейский спиритуализм, деспотическая догматика противоборствуют эллинскому жизнелюбию и германскому варварству. Наделив римлян своим спиритуализмом, не хотела ли зарезанная иудея отомстить победоносному врагу, так же, как некогда умирающий кентавр, сумевший с таким коварством подсунуть сыну Юпитера смертоносную одежду, отравленную его собственной кровью? И действительно, Рим, этот Геркулес среди народов, был так неисцелимо отравлен иудейским ядом, что шлемы латы свалились с его чахлых членов. Его царственный боевой голос, обессилев, снизился до поповского молитвенного причитания и кастратских переливов. Но то, что обессиливает старика, укрепляет юношу. Спиритуализм был благотворен для пышущих здоровьем народов севера. Слишком полнокровные тела варваров подвергались христианскому одухотворению. И началась европейская цивилизация. Это достохвальная святая сторона христианства. В этом отношении католическая церковь приобрела величайшие права на то, чтобы мы уважали ее и удивлялись ей. При посредстве великих, гениальных установлений она сумела укротить зверство северных варваров и обуздать грубую материю. И вот произведения средневекового искусства являют нам это преодоление материи духом, и в этом часто заключается даже все их назначение. Померкнув в жизни, католичество отзвучало и выцвело также в искусстве. В период реформации постепенно стала исчезать в Европе католическая поэзия. И мы видим, как, заступая ее место, вновь оживает давно умершая греческая поэзия. Это, конечно, была лишь искусственная весна, создание садовника, а не солнца. Становление романтической школы Гейне объяснял прежде всего борьбой католического христианского идеализма с язычески стихийным самоцелевым искусством, наиболее последовательно и завершенно представленным Гёте. Взгляды сторонников Гёте он представлял так. Укрепление нравственности, которого требует от произведений Гёте, ни в коем случае не является целью искусства, ибо искусство не имеет никаких целей, подобно самому мирозданию, в которое лишь человеческая мысль вкладывает понятие «цель и средства». Искусство, как и Вселенная, существует ради самого себя, и подобно тому, как Вселенная остается вечно неизменной, хотя в суждениях о ней воззрения людей меняются беспрестанно, так и искусство должно оставаться независимым от приходящих взглядов человеческих. Поэтому особенное искусство должно оставаться независимым от морали, которая всегда меняется на сей земле, меняется всякий раз, когда возникает новая религия и вытесняет старую. Гейне, излагая сущность гётеанства, выражает и несогласие, и сочувствие. Он спорит с ним и чтит его. Нет, Бог не проявляется во всех вещах в равной степени, как полагал Вольфганг Гёте, которого это и сделало совершенным индифферентистом, занятым не высшими интересами человечества, а только игрушками искусства, анатомией, учением о цветах, ботаникой и наблюдениями над облаками. Бог проявляется в вещах в большей или меньшей степени. Он живет в этом непрестанном проявлении. Бог есть в движении, в действии, во времени. Его священное дыхание проносится по страницам истории. Она и есть подлинная книга Божия. Восхищаясь художественной завершенностью произведений Гёте, создателей главы целой эпохи в истории немецкой культуры, Гейне тут же критически отстраняется от них. Они украшают наше дорогое Отечество, как прекрасные статуи украшают сад. Но это статуи. В них можно влюбиться, но они бесплодны. Поэзия Гёте не порождает действия, как создание Шиллера. Дело есть дитя слова, а прекрасные слова Гёте бездетны. Это проклятие лежит на всем, что порождено только искусством. Но уже через несколько страниц он противоречит себе, опровергая мысли о мраморном бесплодии творений Гёте, пишет о Фаусте как историк, философ, политический мыслитель. Фаустом заканчивается средневековая эпоха веры, и начинается современная научно-критическая эпоха. Знание становится словом, и слово становится делом, и мы можем еще при жизни обрести блаженство на этой земле. А если потом, после смерти, мы обретем вдобавок еще и небесное блаженство, столь определенно обещаемое нам христианством, то это совсем прекрасно. Немецкий народ сам есть этот ученый, доктор Фауст, этот спиритуалист, духом уразумевший, наконец, недостаточность духа и требующий материальных наслаждений и возвращающий плоти ее права. Гейне поэт решительно опровергает Гейне критика. Гёте всегда безмятежно улыбчив, беззаботен, как дитя, и исполнен мудрости, как старец. Эта проза прозрачна, как зеленое море в безветрии летнего полудня, когда взгляд проникает далеко, вглубь морскую, где видны потонувшие города с их былым великолепием. Иногда, однако, и эта проза так чародейственна, так полна тайны, как небо, когда спустились вечерние сумерки, и великие мысли Гёте выступают, как чистые и золотые звезды. К другим героям своих поэтически-научных очерков Гейн относится куда менее почтительно. В книге «Романтической школе» мысли и страсти автора живыми нитями соединены с мыслями и страстями его романтических собратьев. Однако именно в них нацелены его самые ядовитые полемические стрелы. Даже тех романтиков, которые ему явно милы, душевно и художественно близки, Гейне осуждает по законам, утвержденным верховным судьей Гёте, считавшим романтизм субъективистской болезнью искусства. Но в Алис увиделись всюду лишь чудеса и прелестные чудеса. Он подслушивал разговоры растений. Ему раскрывалась тайна каждой юной розы. В конце концов он отождествлял себя с природой. И когда пришла осень и опали листья, он умер. Гофман, напротив, видел повсюду лишь привидения. Вся природа сделалась для него теперь кривым зеркалом, и его сочинения представляют собой не что иное, как потрясающий крик ужаса в 20 томах. Розовый налет на стихотворениях нового Алиса не краска здоровья, а румянец чахотки. И багровая окраска в фантастических рассказах Гофмана пламени гения лихорадки. Правда, Гейне честно признает, что и сам не отличается здоровьем, что вся современная литература похожа на большой лазарет, он даже спрашивает себя и читателей. Быть может, поэзия есть болезнь человека, как жемчуг есть, собственно, болезненный нарост, которым страдает бедный слизняк. Но это все же вопрос, а не утверждение. Это романтическая ирония обличителя романтиков, обращенная им на самого себя, смутное сомнение, которому противостоит, вернее, предшествует ясная уверенность. Но как гигант Антей оставался непобедимым, пока касался ногами матери земли, и потерял силы, как только Геркулес поднял его на воздух, так и поэт бывает силен и могуч лишь до тех пор, пока не покидает почвы действительности, и становится бессильным, как только начинает парить в голубом тумане. В Париже о Гейне писали и литературные журналы, ежедневные газеты. Его приглашали писатели, журналисты, ученые, банкиры, депутаты, светские дамы, хозяйки аристократических и респектабельно-буржуазных салонов. Публицист Филарет Шаль, которым одна из больших парижских газет зимой 1834-35 года поручила написать о Гейне, придя к Гейне, в этот момент поэт и писал модный художник Деверия, начал свое первое интервью. «Доверие требует вашей головы, а я требую вашей жизни. Всерьез? Вполне серьезно. Я должен написать про вас не менее чем 300 строк». Гейн был доволен тем, что большая газета хочет опубликовать его жизнеописание и тем, что поручено это известному литератору. Смеясь, он предложил гостю: «Давайте сочиним вместе, вы и я, небольшой роман, в котором я буду главным героем». «Хорошо, но нам нужно придерживаться истины». «Ах, ведь все, что напечатано, это истина в день публикации». Итак, я диктую. Гейн родился в 1800 году в Дюссельдорфе, в семье довольно состоятельного купца. Но был ли этот господин Гейн действительно его отцом? По слухам, известный атаман разбойников Ханнес Живодер именно в эту пору побывал в Дюссельдорфе и подкинул младенца у подъезда почтенного господина Гейна. Что вы скажете о таком начале? Очень пикантно, однако подкидыши и найденыши теперь не в моде. Шаль опубликовал свою весьма дружелюбную, но посредственную статью. Он выглядел таким победоносным среди парижских талантов. Длинные белокурые волосы не спадали на щеки, цветущие, как у ангелов, на испанских иконах, но сквозь этот румянец проглядывала болезнь. Газеты интересовались всем, что он делал, и очень высоко ценили как писателя, но не менее привлекал он и как собеседник, хотя в его речи еще слышался немецкий акцент. Светские дамы всячески добивались, чтобы их друзья привели к ним Гейна. Он был довольно элегантен, однако некоторые условности светских манер и формы общения он считал безвкусной ложью, относился к ним с отвращением, и хотя он не прятался, как улитка, в своем домике, но шумные салоны были для него невыносимы. Он отказывался от многих приглашений довольно резко, но это привлекало к нему еще больше интереса. Черноглазая, нежно-смуглая девушка стояла в дверях обувного магазина, глядя на улицу, улыбаясь. Гейн зашел в магазин. Долго выбирал совсем ненужные ему башмаки. Разговорился. Узнал, что девушка — племянница хозяйки, приехала из маленького дальнего города, лишь недавно в Париже. Она совсем не образованная, но порядочная девушка. И тетка не даст ее в обиду, сумеет отстоять от наглых парижских франтов. Девушка отвечала на его вопросы непринужденно, охотно, но с уверенным достоинством и простодушием провинциалки. Ее зовут Матильда Кресценция Мира. Ей будет скоро 19, отца не помнит, мать говорила, что он был солдатом. Париж очень нравится, и интересно смотреть, что в магазинах продают, и везде столько разных людей. Нет, дружка у нее нет, тетя ее не выпускает по вечерам, а месье, наверное, тоже приезжий, по говору слышно, что они парижанин. Гейн официально представился тетушке. Он получил разрешение показать мадемуазель Матильде Кресценции город, повезти ее в театр, в приличный ресторан. Она так радовалась их прогулкам. С таким ненасытным любопытством глазела на витрины, на гуляния в Булонском лесу, на сверкавшие лаком разноцветные ландо, на роскошную сбрую холеных коней, на всадников, офицеров и штатских щеголей. Они грацевали рядом с Ландо, изящно наклоняясь, беседовали с дамами в пышных нарядах, огромных шляпах, украшенных перьями и цветами. Маленькая провинциалка расспрашивала его обо всем, что видела, быстро запоминала имена и титулы, и названия неведомых ранее предметов. Ела и пила она так же весело, звонко смеялась его шуткам, а если не понимала, переспрашивала, требовала объяснений. Когда он первый раз неожиданно поцеловал ее, она разозлилась, ударила его твердым кулачком, потом заплакала обиженно. А когда он сказал, что плакать нужно было бы ему, побитому бедняге, которому за нежность платят ударами, захохотала, потребовала клятву, что это больше не повторится. Но вскоре они все же целовались. В ее учащенном дыхании, в короткой дрожи, пробегавшей по сильному горячему телу, в затуманенных полузакрытых глазах, было обещание таких наслаждений, что он забывал обо всем. О приглашениях министров и львиц, о требованиях немецких, французских издателей, о злых сплетнях Бёрне, о недописанной статье, ожидавшей дом. Они целовались в отдельных кабинетах маленьких ресторанов, но она не соглашалась идти к нему в гостиницу. Она обещала тете, что не может ему позволить ничего больше. Да, она его любит, очень любит, она еще никогда никого так сильно не любила, как его, своего беленького, веселого, бесстыдного Анри, но она честная девушка, а не парижская вертихвостка. Несколько раз он решал кончить с этой нелепой историей. Не мог ведь он жениться на девочке из французского захолустья, почти неграмотной, она едва умела подписать свое имя. На улице и в ресторане она хохотала во все горло, будто на деревенской пирушке, или переругивалась с хмельным блузником, который нечаянно толкнул ее на перекрестке. В кафе, съев пирожные, облизывала пальцы, не замечая насмешливых взглядов, ему всегда было весело с ней. Благовоспитанные светские приятельницы так легко, так щедро дарили ему прекрасные часы в потаенных маленьких квартирах, нанятых именно для таких встреч, и дивные ночи в загородных виллах. Их речи всегда были так изысканы, их манеры безупречны, их тела пахли тончайшими благовониями, и в самых страстных порывах их движения были изящны, и в минуты самой жгучей близости и самой злой ссоры они произносили только пристойные слова. А язык Матильды, грубоватый даже для парижской грезетки, был ближе к речи приезжих торговок. Она была гибка, подвижна, грациозно и естественно, пока не думала о том, что на нее смотрит, но, стараясь держать себя как следует, становилась неуклюже манерно, угловато. Она неумеренно душилась сильными сладкими одеколонами, хотя ее светло-смуглое горячее тело так чудесно пахло молодым потом. Ссорясь с ним, она ругалась, как уличный мальчишка, и, защищая свою невинность, произносила такие крепкие словечки, которые даже он не всегда понимал, и тогда она, смеясь, объясняла ему, что у них в городке так называют известные части тела. Что может быть смешнее платонического романа автора книги песен с парижской грезеткой? Ему уже 38, она вдвое моложе. Он избалован успехом у красивых, умных, образованных светских женщин, а это неграмотное дитя природы капризно, как царица Клеопатра, и дерется, как деревенская девчонка на сеновале. Он распрощался с ней. Надарил безделушек, цветов, конфет. «Уезжаю надолго, может быть, навсегда». Но уже через несколько дней он опять пришел в обувную ловчонку. И она так визжала и плакала от радости. И глаза у нее были так неподдельно красны от слез, и они опять гуляли по бульварам, и ходили в цирк, и целовались в ресторане. Потом они опять поссорились. И он действительно уезжал из Парижа в имение герцогини Бельджойзо, а в другой раз его На несколько дней отвлек стремительный роман с молодой артисткой, красивой, истеричной, умело игравшей неистовую страсть, требовавшей от него только стихов и признаний, чтобы он сам или его друзья писали рецензии, хвалили ее и ругали ее соперниц.